Глава 52. Ресторан «Эльдорадо» занимал весь первый этаж красивого старого здания, находящегося в двух шагах от отеля «Золотое руно». Вложив практически все состояние в данное заведение, Сапожников не прогадал, деньги так и текли в его руки. Разумеется, сказалась его способность к подобного рода бизнесу, и ресторан приобрел такую же славу, как и знаменитый «Максим» в Париже. Лучшие люди города обедали и ужинали в «Эльдорадо», жители со средним достатком старались попасть туда хоть раз, чтобы при случае не выглядеть белыми воронами. Юрий хорошо знал это и стремился завладеть рестораном с таким желанием, с каким любители сокровищ и приключений стремились найти одноименную ресторану «Сказочную страну». С замиранием сердца бизнесмен вступил в пока еще чужие владения, с восхищением осматривая стены, выложенные разными горными породами с золотыми вкраплениями, тяжелые гардины с экзотическим рисунком. Если сегодняшний разговор пойдет в нужное ему русло, он станет самым удачливым предпринимателем Приреченска, взойдет на такую вершину, о которой никогда не мечтал. Григорий Григорьевич поджидал его в кабинете, подготовившись к встрече. Маленький столик на колесиках ломился от бутербродов с красной и черной икрой, семгой, анчоусами, бутылок с импортной и отечественной продукцией. Он приветливо пожал Малиновскому протянутую руку. «Рад приветствовать гостя», — улыбнулся владелец ресторана. «Прошу к скромному столу». «Благодарствую», — насмешливо отозвался Юрий, сев на предложенный стул. «Но я все же пришел не расхваливать вашу стряпню». «А и все-таки не откажите в любезности», — настаивал Сапожников. «Ну хорошо», — Малиновский взял бутерброд. «Пить пока не буду, подожду окончания сделки». Григорий Григорьевич кивнул, откупорив бутылку минеральной, и разлил по стаканам. «Ты прав, Юра, разговор пойдет действительно серьезный». Он откашлялся. «Ко мне приходил твой Лесков с угрозами, но я его не испугался. Он смешон, понимаешь, со всеми своими потугами, и страшен разве для таких непрофессионалов, как наследники погибших владельцев отеля. Мне же он до лампочки. О семье я позаботился, Руслану ее не достать. Меня же вы не убьете по нескольким причинам. Перечислить каким?» Юрий покачал головой. «Кажется, я тебя понял. Мы закончили на том же, на чем остановились». «Не совсем», — Григорий посмотрел ему в глаза. «Я готов слить свои капиталы с твоими, но с одним условием. Я претендую на 45%. Предприниматель усмехнулся. «Что же тогда остается мне?» «Не знаю, сказал тебе Руслан или нет, он теперь владеет 1/5. «Ты смешишь меня», — Сапожников отпил из стакана. «Неужели от него нельзя отделаться? Я, например, не собираюсь сотрудничать с бывшим бандитом, о делишках которого наслышан почти весь город, и не хочу на него работать, поскольку в бизнесе он никогда не понимал и понимать не будет». Юрий задумался. «А если я уговорю Лескова продать долю, ты...» «Мы тут же подпишем контракт о взаимовыгодном сотрудничестве», — заверил его владелец ресторана.